Глава 6. Дамир. Прошлое. Поволжье. Дом встретил детскими криками. Со всего маха в Дамира врезалась 10-летняя сестра Алсу, мгновенно отскочив от него. За время, которое Дамир жил не дома, девочка отвыкла от него и, естественно, чуралась чужого человека, тем паче мужчину. Следом на нее налетел 9-летний Назар. Они сцепились в ожесточенной схватке, а вокруг с громкими воплями носился Динар, 4 лет от роду. Когда Дамир уезжал, Динар был пухлощеким забавным карапузом, а сейчас имел на все свое мнение. Лихо разъезжал по двору на велосипеде или детском электромобиле и хмурил светлые брови, если что-то, по его мнению, шло не так. Их у матери было 5. Дамир почему-то надеялся, что родители остановятся на этом, хотя мать совсем еще молодая женщина, ей всего-то 45 лет. Высокая, худощавая, с пышными рыжеватыми волосами ниже пояса. Простым, но в то же время строгим лицом она производила впечатление красивой женщины. Не яркой, сочной, манящей, а той, рядом с которой хочется замереть, слушать, вникать и даже возражая, не повышать голос. Детские крики переросли в многоголосый фальцет, а позже в визги. Кто-то кого-то пришиб или был в процессе. «Так!» Из прохода в кухню появилась мать. Замира была одета в простое домашнее платье по колено, приталенное, из тонкой ткани. Стояла жара, волосы она убрала наверх и заколола. Коса, обернутая несколько раз вокруг головы, держалась крепко. Сдернутая косынка Тиси, которую надевала на голову, суетясь на кухне, и дочерей приучала к этому, цветной тряпкой болталась в руках матери. Хиджаб в семье Файзулиных женщины не носили. Никогда. Ни по каким праздникам, ни в какие люди. Отец был не более верующим мусульманином, чем его православные соседи, что русские, что крещенные татары, выпивающие во время Великого Поста, а потом заглатывающие шашлыки на Пасху. Какие-то традиции соблюдались, какие-то нет. Верила лишь Эбби. Она же и покрывала голову, но никогда на невестку и внучек не давила. Тем более сам Арслан был против. Считал, не стоит выделяться, люди этого не любят. Село было наполовину татарское, на четверть мусульманское, а вот город нет. А соблюдение религиозных норм не терпит избирательности. «Ну-ка, дел у вас нет!» — строго прикрикнула мать. «Алсу, марш на кухню, нам с Каримой помощь нужна. Назар, тебя ждут, не дождутся грядки с огурцами. Динар, не ты ли с утра обещал убраться в комнатах? Ну-ка, живо!» «Мамочка, ну... послышалась недовольная со всех сторон. Замира лишь улыбнулась краешками глаз и порывисто обняла старшего. «Ух!» — Дамир засмеялся, крепко обнимая мать. «Думал, мне тоже прилетит». «Прилетит, прилетит!» Его потрепали по голове, взлохматив волосы, как когда-то в детстве. Дамир зажмурил глаза. Почти забытое чувство. Родное, щемящее. Как же хорошо дома. И пахнет оглушающе вкусно. За кухонным столом Карима споро нарезала овощи. К ней присоединилась Алсу. Косынка кособока была накручена на светлой головке, выглядывали две жидкие косицы. Мелькнула мысль, сестричке пошла бы короткая стрижка. Торчащие некрасивые косички лишь подчеркивали остренькую худую мордашку девочки. Хотя, что Дамир в этом мог понимать? Может, и у Каримы также торчали волосенки в 10-то лет. Ему тогда дела не было до сестры. А сейчас смотри, какая красавица выросла. Угловатая пока, конечно, но, видно, года через 2 придется Арслану Файзулину играть свадьбу. Такую красоту долго дома не удержишь, как бы не передержать. Волосы у Каримы пышные, материнские, с рыжеватым отливом, собраны в причудливую косу, как она вчера сказала, рыбкой, что ли, или пташкой. Ноги длинные, худенькая, шея длинная. Розовый фламинго, а не девушка. А мордашка детская еще. Прыщ на носу вскочил. «В тебя влюбился кто-то», — пошутил Дамир изо всех сил, стараясь не засмеяться, показывая пальцем на нос. Карима залилась таким румянцем, что парню стало не по себе. Несколько лет назад она смеялась вместе с братом, отмахивалась, кричала, что ей никто не нужен, а сейчас краснеет, глаза прячет. Он прищурился. «Нет, не может быть. Кариму в лицей отвозит водитель, из лицея же забирает». В заперти никто девушку не держит, но и лишнего шага ей сделать негде, тем более оступиться. Местные парни на пушечный выстрел со скользкими предложениями к дочери Арслана Файзулина не подойдут, если нет склонности к суициду, конечно. У школьных подружек бывает в гостях. В социальной изоляции отец дочерей держать не станет. «Жених-то есть у тебя?» Он подмигнул и пытливо уставился на сестру. Вроде шутил, а в то же время нехорошо тянуло под ложечкой, сдавливало горло от неясной тревоги. Как же отец справляется с таким грузом ответственности? Дамир приковал бы в подвале дочерей, будь те у него, и выпустил только в руки проверенного со всех сторон мужа. Вот тебе и страна, победившая демократии, тотальный феминизм и толерантность. Стоило ступить на родную землю, куда что делось. А уж после взгляда на фламинго эту в шортах до середины бедра вовсе взыграла и кровь предков, и отцовское воспитание. «Есть!» — влезла со своим авторитетным мнением Алсу. «Равиль! Я сама видела, как они шушукались!» И показала язык вспыхнувшей сестре. «Молчи!» — прикрикнула мать. «Ничего еще не решено, не мели языком!» — приложила указательный палец ко рту в характерном жесте. «Шевели ручками лучше!» «Долго будешь ковыряться, семья останется без салата». «Мам!» — прогундосила обиженно Алсу и принялась резать огурцы. Кривобока, как и повязанная косынка поверх жиденьких косиц, Дамир улыбнулся. «Съедят они салат из кривеньких кусочков. Младшие не заметят, Эбби похвалит, а отец с Дамиром промолчат. Где еще девочке учиться, как не дома? Не в семье же мужа постигать хитрую науку домашнего хозяйства». «Какой Равиль?» Дамир посмотрел на мать. Карима ясно не ответит. Уткнулась в разделочную доску и шинкует ножом похлеще кухонного комбайна. «Юнусов!» Тут же вставила Алсу и удостоилась-таки подзатыльника от матери. «О как! Равиль Юнусов! Тот самый, что снимает квартиру Натки, где провел эту ночь Дамир. Они дружили с самого детства. Равиль, Дамир и Натка. Последняя втесалась в их компанию классе в третьем или пятом, точнее сказать, он не мог. Приклеилась к Равилю, как клещ. Или он к ней. В общем, парочка они были, не разлей вода. Сегодня ночью Дамир имел сомнительное удовольствие услышать все аспекты их дружбы. Неудивительно, что Равилю уже пришлось покупать новый диван в обмен на сломанный хозяйский. Жениться на Натке он не мог. Всякому понятно, самой девушке тоже. Можно пойти против всех и вся, но жизни не дадут. Юнусовы не были настолько влиятельны, как Файзулины, но все же кое-какие рычаги давления имели. Не работать Натке в областной больнице педиатром, если станет она Юнусовой. Не трудиться Равилю на завидной должности в компании Арслана Файзулина. О семейных праздниках, родне тоже можно забыть. Дело не в том, что Натка, Наташа Иванушкина, православная и русская. Смешанные браки, что межнациональные, что межрелигиозные, не были редкостью в их селе. Нечасто они становились долгими и крепкими, но удивить таким браком сложно. Но Натка мало того, что из бедной, так еще и неполной семьи. Мать принесла ее в Подоле в 16 лет. Уже дочь выросла, а та все устраивает свою личную жизнь. То с одним залетным молодцом, то с другим. Не потерпит Юнусова такую родню. Стыдно в глаза людям смотреть будет. На то, что Равиль вьется вокруг Натки, родные закрывали глаза. Дело молодое, мужское. Уж лучше одна Натка, чем ворох девиц сомнительного поведения. Как-то мать Юнусова устроила разнос сыну, поставила ультиматум, запретила видеться с Наткой. Как итог, Равиль через пару недель подцепил букет с какой-то причудливой херью. Вылечился, конечно. Отец отволок в клинику, орал на весь дом, отходил взрослого парня за здорово живешь, а мать после этого примолкла. Лучше чистенькая в плане здоровья Натка, чем такие сюрпризы. «Равиль, значит?» Дамир в упор посмотрел на Кариму, та поджала губы и только сильнее покраснела. «Странно, а он ничего не сказал». «Что он тебе скажет? Ничего еще не решено». «Да ты разве видел его?» Мать спокойно посмотрела на сына, выразительно приподняв брови. «Действительно, когда бы он успел сказать?» Все, что оставалось ответить Дамиру. «Не скажешь же рдеющей 16-летней сестричке, что женишок ее всю ночь в пьяном угаре драл бабу, да драл так, что визги стояли на весь многоэтажный дом.